Флоренс увидела в окно, как к дому подъехал экипаж. Сердце ее забилось, и она бросилась вниз по лестнице встречать отца. Но он был не один. С ним была красивая, молодая леди. «Как поживаешь, Флоренс?» «Спасибо, хорошо, папа». «Что это за собака?» «Это собака моя, папа. Мне ее подарили. Она очень добрая. Пожалуйста, не сердитесь на нее. Фу, Ди, сидеть. Фу!» «Эдит, это моя дочь Флоренс. Флоренс, эта леди скоро будет твоей мамой». «Эдит Грейнджер, что вы так смотрите на меня? Вы неприятно удивлены?» «Сьюзен, распорядитесь затопить камин и сварить кофе». «Начните с того, что думаете обо мне хорошо. Верьте, я готова любить вас». Отдаваясь мыслям о новой матери, с любовью и доверием к ней, она еще сильнее любила свою родную, умершую мать. Каждое ласковое слово в устах красивой леди звучало как эхо того голоса, который давно прервался и умолк. Однажды Флоренс сидела у себя в комнате, читала и думала об этой леди, как вдруг, подняв глаза, она увидела ее в дверях. «Мама, вы пришли?» «Еще не мама. Но очень скоро буду ею. Вы жили здесь одна, Флоренс?» «О, да. Я привыкла быть одна. Мне это совсем не трудно». «Я знаю, что такое одиночество. Это ваши комнаты?» «Да». «Тогда мне их не показали. Мы должны их украсить. Они будут лучшими во всем доме. Вы согласны со мной?» «Если бы мне позволили переменить их. Есть одна комната наверху, которая нравится мне гораздо больше. То была комната моего брата. Я ее очень люблю. Я хотела поговорить об этом с папой, но побоялась. Скоро вы будете здесь полной хозяйкой. Я решила собраться с духом и попросить вас». «Конечно, вы можете выбрать для себя любую комнату. Во мне вы всегда найдете дружеское участие. Я бы хотела, чтобы мы стали близкими людьми и доверяли друг другу». «Вы очень добры ко мне. Благодарю вас». «Эдит». «Папа». «Эдит, я просил вас зайти ко мне. Вы заставляете меня ждать слишком долго». «Папа!» «Мне кажется, я разговариваю с миссис Эдит Грейнджер. Эдит, я хочу, чтобы вы привыкли к тому, что я никогда не повторяю дважды». «Ах, да, я совсем забыла. Мы должны были обговорить условия брачного контракта».